Я вам что про их звездоходы скажу? Ценная машинерия, спор нет, но не по уму сделана. Нет, не по уму. Вот чё она, вы думаете, падает? На вроде вот мажеских всяких штук. Не, само собой, работает. А вот как работает? То так, то сяк, то наперекосяк. Тонкая, понимаешь, техника, душевная организация у ей сложная. А чё душевного? Вот какая-никакая гномская штука. Да-да, та машина завсегда душевная. Душу, значит, греет. Хотя сложная у их машинерия гномская, это сверх всякой меры сложная. Наш, словом, все одно лучше. А что? Ну и что? Ну и патриот. Сам ты! Про звездоходы? Ну да, я ж про звездоходы начал. Так вот, что я скажу. Вещь ценная. Однако по уму работать ну никак не может. Тут, значит, упал один такой. А как ему не упасть? По мне так странно было бы, если бы не упал. А упал знатно, прицельно, можно сказать. Аккурат, значит, на свалку за доками эта штука и плюхнулась. Вот-вот, там ей, значит, и место. Отрезку, доложу я было, гаму, грому. Ну, прям вторые колдунские войны на нашей помойке начались. Я бабу свою закосу и в подпол сиди, мол, как мышь под метлой. Ну, не мышь, положим, скорее уж землеройный зверь мама. На меньшее баба моя не тянет. Эй, ладно, не о том. Ну, значит, бабу в подпол, топор под мышку и туда. Добегаю, гляжу, нет никого. Валяется, значит, эта летучая чушь, дымится, шипит, и внутряху ей что это хрюкает. Ну, а я пока на лайбу эту глядел, скрижетнула она, и дверь у ей в боку образовалась. Вот так я первый раз звездоход с моего и увидал. Ну да, так звездоходцем и зову, а то имечко у него. Не любил его мамаша, видать, чтобы такое имечко-то сыночку. Да, я его, по чести сказать, так и не запомнил. Ну да, так вот значится. Он по первоначалу-то все по-своему изъяснялся. Курлы да мурлы. Обвыкся, правда, быстро, говорить начал. Вернее, мажеская штучка у него полезная при себе нашлась. Ляхва, ну, вроде того как-то. А? Лингва что? Лингва-анализатор? Ну, тебе стал быть видней. Но болтал он дня через три с этой ляхвой, как по писанному. Вот и рассказал про то, что вроде земля есть, выше неба, а дальше там, значит, вакуум такой. А в вакууме этом другие земли, на вроде клёцок в супе плавают. Или архипелаг, как будто. И лайбу мне свою показать повел. Вроде как это корабль такой, по вакууму плавать. Звездоход называться. А сам он звездоходец-то исследователь. Вроде как до других земель любопытный, но за казенный счет. Так за казенный счет я тоже любопытный. И вот, значит, кажется, он мне свой звездоход, а сам сокрушается. Век мне, мол, у вас сидеть, тут и помру. Ходовая часть в сопли, двигатель в дребезги, только, говорит, трубка управления целая осталась. Ну и пошел я на эту, как ее, трубку-рубку смотреть. И кого они там у себя до строительства допустили? Это ж хуже гномов. Кнопочки, тумблерочки, рычажочки, да еще камушками инкрустировано, красненькими и зелененькими. А с камушками у них, доложу, дело плохо. Маленькие, тускловатенькие и цветов только двух. Сапфирчика хоть завалященько, но ни одного. Я ему, значит, и так и говорю, а он про всякие мажеские штучки мне рассказывает, что светятся дети камешки своим собственным светом, на всякие тонкости для управления указывают. Словом, то ли гномская работа, то ли мажеская, не разбери, пойми. Да только где же это видно, чтоб такая дура здоровая такими махонькими кнопочками управлялась? И чего тут удивляться, что падают и будут падать? Поглядели мы на это дело, покумекали с дружками и решили звездоход тут починить. Я, слышь, человек передовой, в самолучших пароходах колесных всю машинерию до последней гаечки знаю. К нам дело у хозяина спросили, а он только рукой машет. Куда, мол, вам? А то еще напьется и заводит шарманку. Дикари вы тут, пережитки с предрассудками. Я уж на что человек смирный, если меня предрассудком обозвать, так тоже навернуть могу. Ну и мы наворачивали. А то еще как было. Прилетел, значит, кто-то из мажеской братьев в порт за грузом колдунских травок, что с южного материка везут. Увидал мой звездоходец ковер-самолет, аж цветом лица переменился. Все, говорит, добился, братцы. Предметы обстановки летают. Сел в уголку и тихонько, как слезы, точит. Худо человеку, видать. иначе свою благоверную вспомню. Ну, моей так все предметы летают, и которые обстановки, и которые просто так под руку подвернулись. Ну, а звездоход починили мы в лучшем виде, по-людски, по-нашенски, безо всяких еньких штучек. Ну, наперво колеса грибные поставили, как у лучших пароходов. Назади, где дырка была, ща, а, сопла. Так вот, дырку эту соплей мы заделали, рули поставили. Почему рули? Так один лево-право, а другой вверх-вниз, как у мажеских летучих штуковин. Ну, чин-чином барахло из двигательного отсека выгребли. Как оно, погодь, а? Аннигиляционный реактор. О как! Барахло и барахло. Мажеское вдобавок, если по названию судить. Да барахло, я тебе говорю. А то что оно падает? Топку нормальную сделали, трубу вывели, ну и рубку наладили, не без того. Я там только навигацкие приборы трогать не стал. Штурманское дело, навигация не мое. Да и звездоходец пусть уж по привычным приборам, думаю, рулит. А то нарулит. Правда, если уж честно, без мага мы не обошлись. Уж ему помудрить пришлось, как передачу от руля к штурвалу сделать и на приборы навигацкие энергию от топки подавать. Ну и еще кое-что по малости. Ну и, значит, с утра пораньше беру я своего гостя, когда проспаться уже успела, похмелиться нет. Пошли, говорю, звездоход твой глядеть. По первому, говорю, сорту машины сделали любо-дорого. Я и экипаж уж подобрал, один-то не сладишь. Ну, привожу я его работу нашу глядеть. Он и глядит, как сейчас вспомню. Глядит и цветами разными идет. Поначалу красный сделался, что твой рак. Это, говорит, чего? А сам давится. Это, говорю, колесы. Гребс, стало быть. И труба обратно же. Там внутри топка, а это ейная труба. А он говорит, и чё, говорит, колесами гребс будем? А сам опять давится. А я говорю, вакуум твой гребс и будем. Сам же поучал, что летать там аки птицы или обратно же ковры и прочая марская штуковина нельзя. Ехать тоже нельзя. Через что тверди никакой нету. Стал быть, будем плыть. Плыть и гребс. Самую, говорю, лучшую пароходную машинерию тебе для твоего вакуума склепали. А он молчит. Давится. Зря я человеку похмелиться не дал. Ну, помолчал он, подавился и говорит, мол, ну никак невозможно это, чтоб вакуум колесами гребст. А я говорю, а пробовал кто-нибудь? Тут-то наш на зеленью покрылся, стоит, губами шлепает и не поймешь, то ли в смех его сейчас кинет, то ли в слезы. Ну ничего, в руки себя взял, отдышался и честным делом сказал. Никто, мол, не пробовал. Я так себе разумею, за державу ему обидно стало. Тоже, видать, патриот. За живое ее взяло, что никто у них там не додумался. И вот, значит, собрались мы. До вакууму пришлось на мажеской тяге лететь. Дали мне, значит, сосудину специальную и пару заклятиев, как воздушных элементалей. Ну и элементалей, разница-то. И этих самых, короче говоря, оттуда выгнать и до дела запрячь, а потом назад загнать. Так, стал быть, и поехали. Я за механика и рулевого, звездоходец на вроде лоцман, и за навигацию ответственный, и кочегары при топке, двое. Развели мы, стал быть, пары, и, грю я, значит, рули, мол, куды нам плыть? А у звездоходца моего глаза дикие, как у отравленного. На экраны свои мажские таращится, аж трясется весь. Мышь, говорит, в вакууме. Точно, грю, в вакууме. Вон, элементали в сосудине свою попрятались и рожи оттуда укорчат. Воздушные они у нас, не вакуумные. Так дальше-то, грю, нам куда? Тут начал он что-то там свое кулдыкать. Того, сего, световой год, такой год, сякой год, под пространство. А я ему, ты, браток, на вот, похмелись и пальцем покажи, карты-то есть? Карта у него, ясное дело, мажеская, но ничего, понятное. Ян-то звездочка там, другая тут, мы вот, а плыть он туда. Ну, говорю, ясно все. Он сначала к той звезде и за ей прямо направо. А звездоходец мой мало не деревенщиной обзывается. Да той, мол, звездочке 1000 лет ползти не доползти. А я ему и говорю, ежели с реактором, так точно и за 1000 не доползешь. Звездоход твой колдыбнется раньше. А у нас механика надежная. До звезды той на глазок 20 миль. Стало часа за 3 дойдем. Ну, может, поболее чуть. Дал я, значит, со свисток отходной, и двинулись мы себе ни шатка, ни валка. И на что ему столько кнопочек было, не пойму. Я все по-нашенски сделал, без вывертов всяких. Штурвал посередке, справа рычаг для скоростей, слева для верху-низу, манометр и отгудка ручка. И что еще? Любо-дорого! А большущие эти звездочки, когда близко, это я вам скажу, да, прям как солнце. Потом свернули мы и дальше. Только чуть нас егойная механика мажеская для навигации, которая не подвела. А как дело было? Гляжу я, опять звездоходец мой в цвете переменился. А цвета он менять гораздо, ложу я, прям как тропический хамящер. Ась! Чегось? Хамалеон звать? И маленький он? Ну и без ним. Я о чем бишь? Ну, сделался мой звездоходец белый весь, я ж с просенью. Все, говорит, тут-то и конец хитрой нашей машинерии. Рой, говорит, нам навстречу летит, метеоритный. Ну, я натурально и спрашиваю, что, мол, кусаются? А он, кто кусается? А я, известное дело, раз рой, значит, пчелы, или обратно же осы, и прочая какая насекомость вакуумная. Почем я знаю, что тут за насекомость у вас? Кусаются, зрит, как есть кусаются. Закусают на клочки-тряпочки. Только не насекомые это напасть, а камни летучие. Расшибут в лепешку и кранты. Где, говорю, камни? Которые такие летучие? А он в экран тычет, там огонечки такие ползут. Но он мне и говорит, это типа от приборов навигацких изображений такое подается. А на деле это камни большущие. Летять! Но вот век не любил я энтимажеские штуки. Одни от них неприятности. Как со всякой мажеской техникой свяжешься, тут те и камни летают, и вообще что хочешь. Как-то раз благоверная моя купила бутыль с заклятием мажеским, чтоб, стало быть, молоко в ей не кисло. Бутыль хорошая, дельная была, ну и залил я туда первач. Думаю, раз уж для молока годится первачу, тому потом вовсе цены не будет. Так что думаешь? Через месяц бутыль раскупорил, а оттуда вы змей зеленый лезет. Завелся, понимаешь? Тут это я к слову. А вообще со всякими штучками мажескими знаем мы эти тонкости. Кулаком колдымнешь, как следует быть, и тут же у ее в душевной организации просветление наступает. Прям как у моей благоверной. Ну, я, значит, по экрану-то ентому мажескому и колдыбнул. Мы до заклинаниев не ученые. И все тут же, значит, по своим местам и встало. Смотрю, не летят больше каменюки, как положено, вниз посыпались. Звездоходец аж на подскочил. Это, говорит, чего? Неужто экран поломался? Ну, а я ему, как говорю, чего? Падают. Камни, значит, падать должны, а не летать. Вот они и падают. То ж с твоей же системы мажеской выхлоп и шел, от того, стало быть, и каменюки летали. Ну и рассказал ему, как у меня в бутыле змей зеленый вместо первача завелся. Да, по дороге всякого еще было. В поле гравитационное как-то раз заплыли. Я так разумею, гравитация ентона вроде водорослей. На лопасти наматывается и гребс мешает. Ну, до водорослей мы знаем дел привычные. Звездочка там больно здоровая оказалась. Вот гравитации-то в тепле и разрослись. Только якорь в вакууме бросать неудобно. Плавает он от чего-то рядом, как не чугунный даже. Плавает и в иллюминатор снаружи стучит. Ну и прибыли мы, значит, ни шатка ни валка в порт ихний. Космобаза называется. А здорово устроено, заплываешь сразу в сухой док. Все, говорю, у нас по ходовой части в порядке, только на колеса и гравитации, может, где намотались, и элементали у меня в сосуде не соскучились, их бы погулять отпустить, и угольком бы загрузиться. Да и по мажеской части, шо, заклятиев там кое-каких до дела довести, а то выхлоп от вашинской, говорю, магии, аж камни летают. Тут звездоходец локтем меня отодвинул и давай руками махать, разъясняет, значит. То ж я и гляжу, они на трубу да на колеса пялятся, как на мышь в самоваре. А мы ж с какой задней мыслью брались механику вакуумную клепать? Ясное дело, колесный звездоход куда как лучше против реакторов ихних, да и надежнее не в пример. Один-то можно переоборудовать за бесплатно. Баба моя до умных вещей доходчивая, про рекламу мне все ж прямо так и растолковала. Про рекламу и про патент. Вот на гномские штуковины всякие всегда патенты, на мажеские тоже. И знаешь, вроде как такую же сделать, а не-не. Вот как на космобазе ихней в порту-то есть, я патент на звездоходы колесные немедленно и выправил. Так что теперь кто себе звездоход хороший захочет, так это только ко мне. От клиентов поболе наберу, земли участок прикуплю, верфи выправлю, и пойдет у меня дело, плюнь да свистни. Вот ты, к примеру, братан, по ученому делу до нас прибыл, то есть почитай супомажескому. Однако ж ко мне пришел. А через то я какой вывод делаю? Что звездоход тебе свой до ума довести потребовалось? Так и что? Цену разумную возьму по деньгам. Да и то сказать, маловат клиентуры-то. Думал я в одном порту потереться, в другом прикидывал, может, и вот фрахт какой со звездоходцем моим возьмем. Клиентура-то она как набирается? Так и набирается, стал быть. Да только летаем мы с тех пор исключительно по разным выставкам ученых достижений. А ученые до нас на борт лазают, в топку суются, в трубу, элементалям воздушным, что в сосуде не сидят, рожи корчат. А потом мы пары разводим, как ученых из топки повытащим, и везем всю эту братью на орбиту катать. Ровно прям карусель. Одного я понять не могу. Чё эти умники всегда такие зеленые делаются? Прям как ты, братан. Так ты еще и со щупальцами.